Глава 4. Как белый рыцарь защищается от угрозы. Поведение человека зависит от того, как он привык отзываться на эмоциональное напряжение или обиду. Когда белый рыцарь защищает себя, то отзывается на настоящую или воображаемую угрозу, которая может возникнуть как внутри, например, когда рыцарь осуждает себя сам, так и вне его сознания. Допустим, если рыцарю кажется, что его вот-вот отвергнут. Так уж выходит, что способы, нацеленные на защиту, впоследствии вредят тем близким отношениям, которые белый рыцарь стремится сохранить, поскольку в борьбе с угрозой он запугивает, обижает или оскорбляет партнера. В этой главе мы коротко расскажем о том, что именно защищает белый рыцарь, а также разберемся, почему и как он это делает. Самоощущение белого рыцаря. Из-за детского опыта белый рыцарь защищает свое самоощущение от эмоционального напряжения и обид по-своему. Однако, что такое самоощущение? Самоощущение — это то, как человек воспринимает свои качества, способности, навыки, стремления и ценности. Другими словами, это его самовосприятие. Если коротко, то самоощущение — это то, кем человек себя видит и чувствует. Вместе с тем, на деле это очень сложная умственная деятельность, которой человек обучается еще в детстве и которую всячески перестраивает в юности и взрослой жизни, в том числе и во время тяжелых потрясений. Теоретики в области психологии определяют самоощущение, самость, и как центр личной психической вселенной, и как смесь убеждений с чертами личности. Когда вы были ребенком, то перенимали от значимых взрослых какие-то черты, привычки и взгляды. Отождествляя себя с другими, вы выстраивали и меняли собственное самоощущение. В итоге, благодаря тому, что вы приписывали своей неповторимой сути качества других людей, а также сводили их вместе с вашими врожденными умениями, способностями и наклонностями, образовывалась ваша личность. Проявляющиеся в поведении чужие черты могут пугать вас или, наоборот, веселить, например, если оказывается, что вы ведете себя точь-в-точь, как мама. Кроме того, вы можете избегать отождествления с родителем или другим значимым взрослым, то есть отрицать свое сходство с ним или намеренно вести себя не так, как он. Допустим, если ваш родитель был скупым, вы можете нарочно проявлять щедрость. Если вы считаете себя достойным любви и имеете устойчивое самоощущение, то есть личностью с определенными взглядами, то вам определенно под силу построить близкие отношения без страха быть униженным, отвергнутым и, в конце концов, пристыженным. Самоощущение и тревога. Если вашему самоощущению что-то угрожает, вы испытываете тревогу. Тревога — это страх, ужас или опасение, которое связано с наличием угрозы, настоящей или воображаемой. Тревога может вызывать у человека различный отклик с точки зрения физиологии и психологии. Например, в ответ на тревогу люди могут сердиться, раздражаться, волноваться, напрягаться, теряться, становиться взвинченными, беспокойно спать. Чрезмерная тревога вызывает ощущение эмоционального выгорания или пустоты. Кроме того, она нарушает мыслительную деятельность, приводит к депрессии или дезинтеграции личности, ощущению, что ваша личность разрушается и вы теряете себя. Здравая тревога может указывать на то, что вам что-то угрожает, пусть даже порой вы не способны определить, в чем именно эта угроза заключается. Поскольку тревога вызывает напряжение, человек ищет ей самое очевидное оправдание. Если у вашего родителя были проблемы с сердцем, вы наверняка спишете боль в груди на состояние собственного сердца, хотя дело при этом может быть вообще в пищеварении. Если тревогу у вас вызывают любовные отношения, то вы можете решить, что боитесь сблизиться с партнером, расстаться с ним, потерять его, быть отвергнутым, оказаться в зависимом положении, стать жертвой физического насилия или просто остаться с разбитым сердцем. Однако тревога может и уберечь вас. Если отношения вызывают у вас страх, это повод задуматься и выявить его причины. Например, дело может быть в том, что значимые взрослые когда-то бросали или обижали вас, или вы по той или иной причине убеждены, что недостойны любви. Тревогу у излишне чуткого белого рыцаря обычно вызывает настоящая или воображаемая отстраненность партнера, потеря или угроза потери, предвзятость белого рыцаря по отношению к себе или замечания со стороны. У белого рыцаря в тусклых доспехах и устрашающего запуганного белого рыцаря почти те же тревоги и страхи, но переживают они их намного тяжелее, поскольку все перечисленное ранее способно вызвать у них стыд или страх оказаться отвергнутым. Все отзываются на тревогу по-разному. Если вы боитесь, что кто-то увидит ваши недостатки, то, скорее всего, обесцениваете окружающих, чтобы отвлечь внимание от себя. Если вы только и ждете, что вас кто-то обидит, то наверняка риски в общении. А если думаете, что вас бросят, то вполне вероятно давите на партнера. Со стороны отклик на тревогу может казаться проявлением эгоизма и мешать общению. Однако на деле он нацелен на то, чтобы избавиться от физического или эмоционального напряжения, ощущения беспомощности, а также неуверенности. Способы самозащиты, о которых мы поговорим в этой главе, это отклик белого рыцаря на тревогу, вину и стыд, которые просыпаются в нем, когда он не оправдывает собственных ожиданий и не дотягивает до совершенства. Давайте обратимся к совести белого рыцаря и посмотрим, как он оценивает свое поведение, после чего обсудим тот совершенный образ, которому белый рыцарь желает соответствовать. Строгое отношение к себе. Совесть помогает вам взглянуть на себя со стороны и решить, где вы поступили хорошо, а где плохо. Она управляет вашими мыслями и поведением, сравнивает ваши поступки с поступками других людей, словно маленький судья в вашей голове. Совесть может говорить голосом как заботливого родителя, так и жестокого. По правде говоря, совесть и самооценка во многом зависят от того, насколько человек соответствовал или не соответствовал ожиданиям родителей. Кроме того, на них влияет мнение других значимых людей, потрясения, а также врожденные наклонности человека. Излишне чуткие белые рыцари зачастую действуют по совести. Ими движут тревога и вина, а также им очень тяжело переступить границы нравственности или кого-то обидеть. Они пытаются быть хорошими как по меркам своей совести, так и по меркам партнера. Например, один излишне чуткий белый рыцарь забыл сказать партнеру о телефонном сообщении, которое принял вместо него. Он настолько сожалел о своей оплошности, что смиренно позволил партнеру целый день не разговаривать с собой. А вот белые рыцари в тусклых доспехах и устрашающие запуганные белые рыцари делают все возможное, чтобы заглушить свою совесть, которая резко осуждает их каждый раз, когда они, согласно общепринятым взглядам, поступают эгоистично и забывают о чужих нуждах. Один такой белый рыцарь, презрев совесть, оправдывал свою измену партнеру тем, что, по его словам, в некоторых культурах партнеры совершенно спокойно изменяют друг другу. Если человек испытывает вину или тревогу, ему хочется получить прощение. Если обидчик, следуя зову совести, искупил, признал или выразил вину перед обиженным, наградой ему становится облегчение. Люди с глубинным ощущением вины зачастую берут на себя слишком много, а если их обвиняют в чем-то, бесконечно себя корят. Излишне чуткий белый рыцарь всегда готов принять на себя ответственность и зачастую винит себя в том, в чем на деле невиновен. Мы называем таких людей слишком ответственными, готовыми ради отношений делать что угодно и незаслуженно корить себя и любой ценой добиваться прощения и извиняться за все подряд. Как мы увидим в дальнейшем, белому рыцарю в тусклых доспехах и устрашающему запуганному белому рыцарю мешает противоположное вине чувство глубинный стыд, из-за которого они намного реже и неохотнее просят прощения за проступки и признают вину. Стремление к совершенству. Важную роль в самоопределении играют ваши стремления, помыслы и ценности. Ваше идеальное «я» — это то, к чему вы стремитесь, другими словами, тот совершенный уровень, которого, по-вашему, вы можете или должны достичь в своем развитии. Идеальное «я» белого рыцаря — это состояние, в котором его вновь будут, безусловно, любить и ценить, совсем как родители любили и ценили его в детстве, что может быть как правдой, так и домыслами со стороны белого рыцаря. Порой ему даже кажется, что он вот-вот достигнет этого совершенного состояния. Например, когда он получает награду, из-за которой словно переходит на новый уровень развития или успешно справляется с какой-то сложной задачей. Чтобы оценить себя, человек сравнивает свое истинное «я» с идеальным. Самосовершенствование может быть как разумным и оправданным, так и не имеющим ничего общего с действительностью. Однако переживания или потрясения способны раздуть или уничтожить даже самую здравую самооценку. Как человек оценивает себя? Человек постоянно сравнивает свое истинное «я» с идеальным, после чего приходит к неким выводам. Если он соответствует собственным ожиданиям, то радуется, оживляется или даже воодушевляется. Если нет, то грустит, злится или стыдится. Самооценка во многом зависит от того, насколько истинное «я» приближено к идеальному. В обычной здоровой среде ребенок постепенно перестает превозносить себя и значимых взрослых и начинает смотреть на себя и окружающих непредвзято. Получается, чем взрослее человек и чем точнее он оценивает свои достоинства и недостатки, тем сильнее меняются его требования к себе. Если у человека здравые стремления и надежды, и он в общем и целом им соответствует, то его самооценке ничто не угрожает. Если же человек ждет от себя слишком многого и не достигает желаемого, то успехом он радуется недолго и постоянно считает себя недостаточно хорошим. Когда белый рыцарь надеется на невозможное и ожидает безусловной любви и принятия, он забывает о действительности и искажает собственное представление о себе и окружающих. Поэтому его самоощущению угрожают стыд и следующая за ним депрессия или ощущение неполноценности, поскольку неоправданно высокие требования неизбежно ведут к разочарованию. Чтобы смириться с теми чувствами, которые он скрывает от окружающих, белый рыцарь должен понимать, как работает стыд. Стыд и самооценка. Белые рыцари, как и многие другие люди, в большинстве своем тяжело справляются со стыдом. Человек испытывает стыд, когда признает свои недостатки, изъяны или ошибки. Если вину человек испытывает за какие-то поступки, то стыд за какие-то черты своей личности. Когда человек виноват, он ждет или боится наказания. Когда ему стыдно, он хочет скрыться ото всех или вовсе провалиться сквозь землю. Стыд во всех его проявлениях — это чувство, которого человек всячески избегает, которое стремится скрыть или забыть. Эндрю Моррисон уверен, что стыд напоминает эмоциональное выгорание, ощущение пустоты, которое заставляет чувствовать себя бесполезным, а свое существование видеть бессмысленным. Если значимый взрослый не сонастроен с ребенком или неверно отзывается на его нужды и ожидания, у последнего развивается глубинное ощущение стыда. Другими словами, ребенок, чтобы оправдать неотзывчивость или отстраненность со стороны значимого взрослого, признает неправильным себя, из-за чего облик значимого взрослого остается безукоризненным, а в ребенке развивается глубинный стыд. Порой человеку приходится испытывать стыд слишком внезапно. Например, он может резко проснуться в человеке из-за чьего-то предательства, обидного поражения, неудачного секса или угрозы разоблачения. Стыд вынуждает притворяться равнодушным, поскольку иначе придется признавать свою слабость. Кроме того, не желая испытывать стыд, человек может прибегнуть к бесстыдству и начать вести себя излишне дерзко или вызывающе. Белые рыцари в тусклых доспехах и устрашающие запуганные белые рыцари особенно чувствительны к переживаниям и ощущениям, вызываемым стыдом. Например, им трудно переносить злость, ярость, презрение, зависть, унижение, опустошение и уныние. Стыд не дает человеку извиниться, ведь чтобы его простили, ему необходимо взять на себя ответственность за чужую обиду и признать свою оплошность. Для человека с глубинным ощущением стыда попросить прощения значит признать себя неполноценным, уязвимым, несамостоятельным или слабым. Именно поэтому склонные к стыду люди зачастую отказываются извиняться перед близкими, даже если это пагубно сказывается на отношениях с ними. Порой бывает сложно понять, кому принадлежит стыд, который вы испытываете. Во второй главе мы рассказывали о том, что дети могут испытывать стыд вместо родителей, которые страдают от зависимости или ведут себя неподобающе. В третьей главе мы упоминали случаи, когда один человек настраивается на лад другого. То есть один человек может сопереживать другому и даже не осознавать, что чувство, которое он испытывает, на самом деле ему не принадлежит. Таким образом, если белый рыцарь сопереживает партнеру, то наверняка принимает на себя его стыд. Белые рыцари часто делились с нами стыдом, вызванным тем, что они себя обесценивали или принимали ответственность за чужое поведение. Например, им было стыдно за свою неблагополучную семью, за приставание или насилие со стороны домочадцев, за алкогольную или наркотическую зависимость значимых взрослых, за неуспешного родителя, за низкие оценки и за собственную глупость или просто за ревность со стороны братьев или сестер. Способы самозащиты. Когда в белом рыцаре просыпается тревога, вина или стыд, он невольно отзывается на них желанием защититься. К примеру, спасая окружающих, он забывает о неуверенности, слабости и внутренней пустоте, поскольку ведет себя отважно, приносит кому-то пользу, а также чувствует себя сильным, важным и полноценным. Большинство белых рыцарей защищает себя через превознесение, обесценивание, избегание, давление и равнодушие. Каждому из способов сопутствует отрицание, нежелание или неспособность признавать действительность, если в ней существуют неприятные или неприемлемые представления, чувства или события. Таким образом, пытаясь защититься, белые рыцари в той или иной мере искажают действительность. Превознесение. Белые рыцари обычно стремятся к чему-то недостижимому и далекому от действительности, а также превозносят людей, события, цели или самих себя. Превозносить значит, невзирая на действительность, очень сильно что-то преувеличивать или приближать кого-то к собственным представлениям о совершенстве. Превозносить значит смотреть на мир, людей и самого себя сквозь розовые очки, видя положительное и особенное там, где этого нет. К превознесению склонны многие люди. Однако белые рыцари увлекаются им особенно сильно и из-за этого зачастую сталкиваются с разочарованием. Белый рыцарь наверняка превозносит других людей за тем, чтобы получить равноценный ответ. Другими словами, превознося другого человека, он надеется, что его самого или его мнение тоже оценят по достоинству, и в итоге он почувствует удовлетворение. Кроме того, белый рыцарь обычно отождествляет себя с тем, кого превозносит, поскольку, получается, дает ему то, в чем на самом деле нуждается сам. Вот почему дети и подростки часто повторяют за любимыми певцами и актерами. По их мнению, если они станут во всем похожими на превознесенного ими кумира, их также начнут превозносить и почитать. Во многих случаях человек, отождествляя себя с неким совершенным образом, растет над собой. Например, если он берет пример с успешного или уважаемого представителя своей профессии и повторяет за ним, то это помогает ему на работе. Однако превознесение чревато завистью, ревностью и разочарованием в самом себе. Если превознести кого-то до недостижимо высокого уровня, можно начать безосновательно завидовать ему, а себя счесть никчемным. Самого себя белый рыцарь превозносит за тем, чтобы казаться нужным, полезным и важным, ведь безупречный человек не бывает слабым, завистливым, стыдливым или уязвимым. Белый рыцарь искажает и дорисовывает действительность настолько убедительно, что с легкостью обманывает сам себя. Например, один белый рыцарь в тусклых доспехах говорил: «Женщины, которых он считает особенно привлекательными, всегда улыбаются ему в ответ, потому что хотят его». Другой белый рыцарь с гордостью рассказывал, как прошлым вечером его девушка позвонила ему только ради таких слов: «Я с ума по тебе схожу и не знаю, как прожить еще один день без тебя. Увидимся вечером». В продолжении беседы он признался, что на самом деле его девушка просто спросила, свободен ли он сегодня вечером. «Однако», — заметил он, — «я-то знаю, что она имела в виду». Вот только это, конечно же, были домыслы. Этот белый рыцарь исказил представление о вчерашнем звонке, чтобы приукрасить и превознести отношения, в которых он состоит, и выставить себя героем, готовым отважно сопроводить возлюбленную на ужин. Простого приглашения ему недостаточно, а потому он превозносит себя и додумывает, что партнер жить без него не может. Обесценивание. Когда белый рыцарь боится показаться неправильным и неполноценным, испытать стыд или разочароваться в себе, он может прибегать к обесцениванию. Обесценивание противоположно превознесению и позволяет справиться с завистью или ревностью через придирки и унижение. Обесценивать значит принижать. Например, осуждать чужой наряд, презирать успешного коллегу или бывшего возлюбленного своего партнера. Белый рыцарь просто-напросто боится показаться несостоятельным, а потому оценивает каждого встречного, осуждает любых соперников и заведомо унижает тех, кто способен выставить его в невыгодном свете. Белый рыцарь вызывает у партнера ревность, чтобы обесценить его и в итоге возвыситься. Свои действия он уверенно оправдывает любовью к партнеру. Например, белый рыцарь в тусклых доспехах по имени Йен в детстве безуспешно пытался добиться расположения старших детей в семье, которые постоянно дразнили его. Когда Йен стал подростком, то начал дразнить и задирать сверстников, чтобы скрыть собственное ощущение неполноценности. Повзрослев, он научился обесценивать окружающих без их ведома и таким образом влиять на их самооценку. Он нарочно побуждал в них желание добиваться его одобрения, то есть переносил на них собственную неуверенность. Однажды Йен пожаловался психотерапевту, что его нынешняя возлюбленная излишне ревнива и не уверена в себе. Девушка, с которой Йен встречался прежде, обидела и унизила его внезапным расставанием. Йена раздражало то, что нынешняя девушка ревнует к его бывшей. Однако в то же время чужая неуверенность придавала уверенности ему. Когда психотерапевт спросила, при каких обстоятельствах нынешняя девушка выражает свою ревность, Йен ответил: «Стоит мне только заговорить о своей бывшей, которую все считают замечательной, как она начинает ревновать и говорить о ней гадости». Йен всеми силами добивался от окружающих ревности, зависти и восхищения. Он нарочно заводил разговор о своей замечательной бывшей девушке, чтобы пробудить злость и ревность в нынешней. Йен слишком сильно боялся, что его разоблачат, и не осознавал до конца последствий своих поступков, а потому упрямо не замечал, как ранит нынешнюю девушку беседами о бывшей. Вместо того, чтобы исправиться, Йен начал презирать ревнивую партнершу и сердито оправдывал себя тем, что всего лишь честно передавал ей чужие слова. На обиду возлюбленной он так отзывался за тем, чтобы скрыться от стыда за, по ее словам, черствое и равнодушное отношение к ней. В конце концов, когда злость девушки превратилась в слезы, Йену стало ее жаль, и он почувствовал себя виноватым в том, что презирал ее. В итоге он в очередной раз повел себя как благородный рыцарь и утешил возлюбленную. Желание спасти самооценку партнерши оказалось сильнее стыда за расставание с бывшей девушкой, а также за равнодушие и невнимательное отношение к нынешней. Йен ударил по самооценке возлюбленной, чтобы обрести уверенность, однако затем той стало так плохо, что он вынужден был прийти к ней на помощь. Избегание через зависимость и агрессию. Помимо всего прочего, белый рыцарь, чтобы защититься от тревоги, вины, стыда или опустошения, может отвлекаться на то, что сопровождается возбуждением, опасностью, угрозой или саморазрушением. Зависимости, беспорядочные половые связи и даже непрестанная жажда общения вызывают у него мимолетное облегчение или спокойствие, позволяя забыть о неприемлемых чувствах. Зависимость от алкоголя, наркотиков, секса, лудомания или шопоголизм помогают избежать нежелательных переживаний, поскольку зачастую вызывают ощущение блаженства, схожее с чувством, которое испытывают окруженные любовью дети. Кроме того, зависимость активирует области мозга, ответственные за повышение самооценки. Если белый рыцарь излишне увлечен сексом или постоянно ищет новых сексуальных партнеров, то у него складывается ощущение, будто его обожают, благодаря чему он забывает о пустоте в груди. Через сексуальные отношения неуверенный в себе белый рыцарь обретает временную цельность и спокойствие. Он не в силах полюбить и оценить себя сам, а поэтому всячески добивается чужого одобрения. Он ищет в другом, превознесенном им человеке, постоянство, пусть даже впоследствии его ждет разочарование. К примеру, одна женщина чувствовала себя глупой по сравнению с супругом, а потому завела роман на стороне с мужчиной, который был умнее и успешнее ее, то есть воплощал собой тот уровень развития, к которому стремилась она сама. Какое-то время эта женщина ощущала себя особенной и неповторимой благодаря новым отношениям. Вот только превозносить кого-то за тем, чтобы поднять собственную самооценку, опасно и непредусмотрительно. Злость. Злость помогает скрывать тревогу, вину или стыд, а также, в числе всего прочего, защищает от страха, необходимости нести ответственность и ощущения собственной беспомощности. Поскольку человеческая психика стремится решать все кратчайшим путем, злость в некоторых случаях выполняет сразу несколько задач. Один белый рыцарь признавался нам: когда он забывает выполнить обещание, которое дал своей девушке, поначалу ему хочется озлобленно обвинить ее в том, что она не учла его занятость и не напомнила ему о данном слове. Позднее он ощущал вину за то, что обидел возлюбленную, стыд за свою вспыльчивость и страх, что она отстранится от него в эмоциональном, сексуальном или физическом смысле. Злость этого белого рыцаря была нездоровой и зачастую заглушала три ранее перечисленных и нежелательных для него чувства лишь на время. Белые рыцари защищаются злостью по-разному. Они могут сердито отзываться на действия или слова партнера или держать на него злобу, таким образом перекладывая ответственность за разногласия на него. Излишне чуткий белый рыцарь может как выражать злость открыто, так и держать ее в себе, однако именно она помогает ему в конце концов покинуть неблагодарного партнера. Белый рыцарь в тусклых доспехах злится, когда ощущает стыд или унижение. Устрашающий, запуганный белый рыцарь боится одиночества, а потому злится тогда, когда испытывает стыд или чувствует себя неполноценным, поскольку в таких случаях ему необходимо как можно скорее овладеть положением и повлиять на самооценку партнера. Когда человек осознанно выражает злость и враждебность, а также обвиняет окружающих, в глубине его души наверняка скрывается стыд. Если белый рыцарь испытывает глубинный стыд, любое обвинение в его сторону, пусть даже самое мягкое, заставляет его чувствовать себя никчемным или неправильным. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, белый рыцарь снимает с себя ответственность через злость и обвинение в сторону партнера. Злость и враждебность помогают ему скрыть собственные слабости и потребности. К сожалению, многие из нас не терпят злости, а потому белому рыцарю она выгодна. Злобой белый рыцарь отталкивает от себя тех, кто на самом деле его понимает, а потому угадать его истинные желания редко кому удается. Обижая или запугивая других людей, он заставляет их отступать из чувства страха. Вот только это чувство в действительности принадлежит самому белому рыцарю, который обращает его в злость и направляет на окружающих. Давление. Белый рыцарь считает угрозой для себя и своей самооценки как сближение с партнером, так и отдаление от него, поскольку и в том, и в другом случае может дать слабину. Белый рыцарь боится сближения, поскольку близкого человека страшно потерять. Белый рыцарь не хочет, чтобы партнер эмоционально или физически отстранялся от него, поскольку тогда, по его мнению, отношения будут утеряны навсегда. Чтобы ненадолго успокоиться, он прибегает к давлению, которое позволяет ему управлять не только своим состоянием, но и состоянием партнера. Подчинять партнера можно по-разному. Например, заигрывать с ним, чтобы пробудить в нем влечение, разжалобить его, чтобы он остался рядом из чувства вины или долга, запугать, разозлить его или выбить у него почву из-под ног, чтобы он нуждался в помощи, Наконец, когда угроза близости станет невыносимой, можно сделать так, чтобы партнер сам захотел отдалиться. Если отношения, в которых состоит белый рыцарь, напоминают ему о прежней травме и, как следствие, пугают его, то он давит на партнера за тем, чтобы обрести уверенность. Таким образом, белый рыцарь пытается вырваться из того сценария, который травмировал его в детстве. На деле сценарий может так и не измениться, и белый рыцарь вновь потерпит поражение. Излишне чуткий белый рыцарь может бескорыстно спасать своего партнера в надежде, что тот оценит его заслуги. Этот белый рыцарь верит, что, помогая партнеру, укрепляет отношения с ним. Он не стремится подчинить партнера себе или унижать его достоинство, однако в конце концов делает именно это. Поскольку излишне чуткий белый рыцарь постоянно спасает партнера, все выглядит так, будто он один отвечает за отношения. Белый рыцарь в тусклых доспехах умело влияет на самооценку партнера. Он превозносит себя настолько высоко, что партнер начинает ощущать себя пустым местом или добиваться его одобрения. Тонко чувствуя чужие слабости, белый рыцарь в тусклых доспехах пробуждает в партнере зависть и неуверенность, из-за чего самооценка последнего оказывается в его полном распоряжении. Такое влияние пагубно. Партнер белого рыцаря в тусклых доспехах зачастую не способен здраво оценивать себя. Устрашающий и запуганный белый рыцарь боится быть отвергнутым, а потому стремится подчинить себе партнера целиком и полностью. Итог такого беспощадного отношения к партнеру зачастую дикий и удручающий, поскольку рано или поздно такой белый рыцарь вынужден прибегнуть к физическому насилию. Устрашающий и запуганный белый рыцарь не терпит эмоциональной отстраненности партнера. Из-за ощущения собственной уязвимости, стыда и страха одиночества он слишком резко отзывается на любые разногласия. Такой белый рыцарь стремится найти партнера, готового ради отношений забыть о личной свободе и здравой самооценке. Но поскольку устрашающий и запуганный белый рыцарь держит партнера подле себя силой, он никак не может быть уверен, что тот привязан к нему искренне. Равнодушие. Наконец, белый рыцарь может защищаться с помощью эмпатии. В третьей главе мы уже говорили о том, что человек может обладать эмпатией, но не проявлять ее. То есть можно понимать чувства другого человека, однако ничем ему не помогать. Порой, когда личные потребности белого рыцаря стоят выше желаний партнера, он может забывать о сочувствии. Чтобы подробнее изучить нарциссические проявления, свойственные большинству белых рыцарей, необходимо принять, что человек может прекрасно понимать чужие чувства, но при этом бездействовать. И пока вы не заявили, что «белый рыцарь» и «нарцисс» — понятия несовместимые, позвольте кое-что объяснить. Нарциссами, то есть людьми с расстройством личности, которым свойственно, помимо всего прочего, раздутое чувство собственного величия, чрезмерная потребность в чужом восхищении, зависть, высокомерие и зачастую ошибочно приписываемая им неспособность к эмпатии, обычно называют тех, кто обижает других и не испытывает за это ни капли стыда. Однако если в человеке присутствуют нарциссические черты, к примеру, ему время от времени необходимо чужое восхищение или он склонен переоценивать себя, это не означает, что у него личностное расстройство. Сейчас все вокруг уверены, что нарциссы не способны к эмпатии. Между тем, это неверно. Согласно диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации, неспособность к эмпатии действительно входит в официальный список признаков, по которым можно определить, есть ли у человека нарциссическое расстройство. Однако у этого признака есть важное пояснение. нежелание учитывать или признавать чужие чувства и потребности. Нежелание сопереживать — это нарциссическая черта, но она не единственная в списке. Кроме того, нежелание неравноценно неспособности. Излишне чуткий белый рыцарь может отказываться от сопереживания, чтобы выйти из отношений. Чтобы не чувствовать себя виноватым в том, что партнеру больно, он становится равнодушным к нему. Белый рыцарь в тусклых доспехах и устрашающий, запуганный белый рыцарь, наоборот, забывают о сочувствии за тем, чтобы подчинить себе партнера или оправдать свое бессовестное поведение. Естественно, существуют люди, которым эмпатии, судя по всему, не достает. Но что, если в действительности они распознают чужие чувства, однако вынуждены оставаться к ним глухими во имя собственного благополучия? Что, если они умеют сопереживать, но не желают этого делать? Например, если вы вместе с нарциссичным человеком смотрите новости о похищении детей, он может посочувствовать похищенным и даже проронить слезу. Поскольку эта новость не касается его напрямую и не способна ему навредить, он не боится дать слабину и проявить искренность. Поэтому многие из тех, кто якобы не способен сопереживать другим людям, чрезвычайно заботливы, чутки и ласковы по отношению к животным. Излишне чуткий белый рыцарь в большинстве своем эмпатию не подавляет, хотя ему это как раз бы не помешало. Белый рыцарь в тусклых доспехах охотно и, на удивление, ловко использует эмпатию в тех случаях, когда это не разоблачает его слабостей и благотворно влияет на его самооценку. Если ему ничто не угрожает, он даже сочувствует попавшему в беду партнеру, оправдывая звание белого рыцаря. Устрашающий, запуганный белый рыцарь только и делает, что боится быть отвергнутым, а потому проявляет эмпатию лишь в тех случаях, когда целиком владеет положением. Закованный в доспехе. Сон белого рыцаря. Белые рыцари, с которыми мы работаем, часто утверждают, что в них будто обитают две личности. Одна, которую они с гордостью показывают внешнему миру, это личность отважного героя. Вторая, которую они, наоборот, всеми силами скрывают, это личность слабая и уязвимая. Далее описан сон белого рыцаря, который прекрасно отражает двойственность его природы. Я вижу павшего рыцаря в доспехах. Я пытаюсь с ним заговорить. Я вижу его сквозь смотровую щель металлического шлема. Внутри доспехов маленький мальчик. Он добрый, хороший и милый, а еще никак не может снять доспехи. Он в ловушке, этот маленький слабый мальчик. Он пытается заговорить со мной, а я с ним. Он напуган, а я пытаюсь убедить его, что все хорошо. Пройдя терапию, этот белый рыцарь осознал, что постоянно стремится спасать других, в особенности женщин, которым не хватает чужого обожания, и умерил эту нездоровую потребность. В детстве на него сильно повлияли отношения с матерью, которая была неуравновешенной, склонной к унынию и переигрыванию. Порой она могла учинять словесное насилие или быть грубой физически. Белому рыцарю было жаль свою мать, поскольку та, ради того, чтобы выйти замуж и родить детей, вместе с супругом, который целыми днями пропадал на работе, переехала в деревню, пожертвовав престижной карьерой. Чтобы добиться от матери любви, белый рыцарь стал золотым сыном и обеспечивал ее тем вниманием, восхищением и заботой, в которых она, судя по всему, нуждалась. Порой он намеренно вел себя вызывающе, чтобы дурное настроение и злость матери нашли выход в виде направленной на него ругани, а затем пытался вернуть себе ее благосклонность и тем самым ее осчастливить. Повзрослев, этот белый рыцарь начал применять сценарий отношений с матерью в отношениях с другими людьми и продолжил, как и прежде, скрывать свою беспомощность и потребность в заботе. Маленький слабый мальчик, который сам нуждался в спасении, оказался закованным в доспехи рыцаря. Подведем итоги. На самоощущение белого рыцаря время от времени влияют тревога, вина или стыд. Чтобы защитить себя от этих нежелательных переживаний, белый рыцарь использует превознесение, обесценивание, давление, равнодушие, а также избегание через зависимость или злость. В этой главе мы рассмотрели все 5 способов защиты. В следующих 3 главах мы подробно изучим представителей различных подвидов белых рыцарей и сведем вместе то, что нам известно о поведении белых рыцарей. Поговорим о вас. Каким значимым взрослым вы подражали? В чем вы брали с них пример? Какие черты значимых взрослых вы в себе подавляли? Когда ваша совесть к вам строга? Вы слышите ее голос? Если да, то чей этот голос на самом деле? Опишите свое истинное и идеальное «я». Насколько велика разница между ними? Как их сблизить? Какие способы самозащиты вы используете в отношениях? Что вы пытаетесь защитить?